Однако момент был такой, что считаться с тем, что кто-либо выйдет из группы, ни в коем случае нельзя было. То был момент, когда контрреволюция, несомая на штыках немецких армий, уже определенно брала перевес над разрозненными защитниками революции красногвардейскими отрядами. Следовательно, для такого района, как Гуляй-Польский, который мог бы выставить большие силы для защиты революции, работа должна была вестись в другом направлении. В Гуляй-Поле нужно было еще сильнее и выпуклее утверждать междупартийный мир, равенство и свободу революционных мнений, потому что Гуляй-Поле в данный момент являлось базой формирования духовных и вооруженных сил защиты революции. Наивные выкрики моих юных друзей по моему адресу меня поэтому не занимали. Передо мной встал во весь рост вопрос об организации вольных батальонов против Центральной Рады и ее союзников 600-тысячной немецкой и австро-венгерской армии. Я чувствовал большое упущение революционного комитета в этой области его работы и настаивал, чтобы все отряды, какие имелись в его распоряжении в Гуляй-Поле и на районе, были названы определенно вольными батальонами и пополнялись бы количественно до 1500 бойцов. Наша крестьянская группа анархистов-коммунистов, по моему мнению, должна была идти первой и в этой области революционной работы. В противном случае ей суждено было бы плестись в хвосте живого дела революции. Она оторвалась бы от тружеников подневольной деревни и была бы осуждена на манер сотен наших групп в стране не иметь с идеологической стороны никакого значения для широкой массы тружеников, веривших в революцию, но во время и самостоятельно не успевших правильно определить ее существо и защитить его от искажения социально-политическими вождями. Группа учла это обстоятельство и выявила себя на пути организации вооруженных сил защиты революции с особым достоинством передового борца. В то время, когда многие наши группы по городам и селам других районов спорили между собой о том, анархично ли будет анархическим группам создавать военно-революционные боевые единицы, не лучше ли будет, если группы будут стоять в стороне от такой работы, не мешая лишь своим членам-одиночкам и в индивидуальном порядке браться за эту полуанархическую работу? Гуляй-Польская крестьянская группа выдвинула лозунг: «Революционные тружники, создавайте вольные батальоны для защиты революции. Социалисты-государственники изменили революции на Украине и ведут против нее силы черной реакции других стран». Чтобы сломить натиск этой реакции, нужна мощная организованная сила революционных тружеников. Через вольные батальоны революционные тружники приобретут эту силу и разобьют козни своих врагов справа и слева. Этот лозунг группы «Революционный комитет» и все советы по району подхватили и всюду пропагандировали его цель. Правда, были люди из стана наших украинских шовинистов, в особенности, которые выступали против этого лозунга. Но теперь споры носили идейный характер. Во всяком случае, теперь этот спор не опирался на штыки немецких и австро-венгерских контрреволюционных армий и не носил угрожающего характера расправы с противниками преступной политики Украинской Центральной Рады. Теперь как будто и шовинисты сознавали, что политика Украинской Центральной Рады была направлена против украинского трудового люда и тех его прямых завоеваний, которые становились все яснее и определеннее на пути развития революции и к которым трудовой люд шел, преодолевая величайшие преграды со стороны своих врагов: справа буржуазии, слева социалистов-государственников, стремившихся использовать момент, чтобы дать ложное толкование целям революции и таким образом подчинить ее государству. Момент самый тяжелый. Казалось, все мы, члены группы, а вокруг группы рабочие организации и революционные крестьяне, все сознаем эту тяжесть момента. Однако в Совете профессионального союза металлистов и деревообделочников поднялся скандал. Требование от группы и от Совета крестьянских и рабочих депутатов отозвать посланного ими в губернский совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов